текст, который лежит на сердце, прочитать. Вместе будем рассуждать. Записан Евангелие от Луки, 17 глава, с 24 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, с 24 стиха. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Проповедь свою хотел бы озаглавить «Дни Сына Человеческого». В прочитанном тексте 7 раз упоминается о днях Сына Человеческого, о днях Содома, о днях Лота. Друзья дорогие, 3 дня в основном у Сына Человеческого отмечено здесь. Первый, когда Он пострадал, этот день прошел. И плодами этого дня мы и сегодня еще имеем возможность пользоваться. И Иисус Христос пришел для грешников. И в тот день Он пострадал. И теперь всякий имеет возможность покаяться, призвать имя Господне и спастись. После этого следуют дни Сына Человеческого, и в конце потом придет еще свой день, тоже день Его, когда Он придет на землю для того, чтобы взять церковь свою, спасенных, а других оставить. Хотел бы остановиться на этой фразе, когда в 25 стихе. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим». Это в дни Сына Человеческого. Друзья, это в наши дни. «Быть отвержену родом сим». Это характерно для дней Сына Человеческого, что люди будут иметь возможность сделать выбор. Или выбрать спасение, или отвергнуть Сына Человеческого. Когда я был в молодежи, читая это место, мне как-то представлялось, ну, чтобы отречься, отвергнуть, это надо как-то заявить об этом, или, может быть, при пытках, или еще как-то. Но теперь, читая это место, оказывается, оно совсем в другом свете выглядит. Во-первых, речь идет за род сей, он отвергнет. А о ком это? Это о тех людях, которые в то время назывались отделенными. А Иисус Христос им говорил: «Сердце ваше далеко от Бога, а устами вы приближаетесь. Вы чтите Бога устами, сердце же ваше далеко отстоит от меня». Вот этот род. И он как раз отвергнет. Здесь не идет речь про каких-то мирских людей, за грешников, которые там пьяницы и прочие. Нет. Род сей, отвергнувший Сына Человеческого, это как раз тот, который в то время назывались фарисеями, или по-русски это будет отделенные. В наше время двоедушные, Яков их называет, или еще как-то, исправьте сердца, им написано. Но, друзья, на каких поприщах они отвергают? В наши дни. Совсем не при пытках. А вот Иисус Христос привел простой пример. В обыденном, ели, пили. И вот на этом поприще, когда едят и пьют, отвергают Сына Человеческого. Оказывается, читая внимательно Слово Божие, можно найти, что Господь оставил в Своем Слове святые заповеди, как должно есть и пить. И, друзья, просмотрим наши будни, нет ли у нас отвержения Сына Божия, когда мы едим и пьем. Бог, когда сотворил людей, еще греха не было, так предназначал: «Возделывай сад храни и ешь. То есть трудись и ешь. Когда случилось грехопадение, то добавилось в этой заповеди одно неприятное дело. В поте лица будешь есть хлеб. То есть больше придется трудиться, потеть, но это тоже по заповеди Господней. Трудиться, до пота трудиться и кушать. Когда читаем Новый Завет, заповедь Божья больше еще говорит вкушать хлеб с благодарением, не без труда. Трудись, потей, благодари Бога, помолись, да, хлеб наш насущный дай нам на сей день, поблагодари Господа. Да. Мальчик 4 лет нам брат Володя привел пример, больше, наверное, понял, чем род сей. Воздай Господу славу и ешь. И еще Новый Завет из этой заповеди «Есть и пить» напоминает так. «Смотрите, чтоб сердца ваши не были отягчены заботой о том, что есть и что пить, или объедением». А род сей, который сердцем далеки от Бога, может, устами и близки, но сердцем далеки, у них по-другому. Все в угоду чреву. Их Бог чрева, да, так написано. Может быть, кто-то из сидящих скажет, да, это не про нас, все ж тут молодежное общение. Друзья, всего несколько недель назад мне пришлось быть на другом подобном большом общении, молодежном. Подходит пресвитер этой церкви ко мне и говорит, Яков, ну что делать? Только подъехал большой автобус с молодежью, высыпали к нам во двор, я посмотрел, все с жвачкой. Посмотри на балконе, у нас половина с жвачками, идет общение, что делать? Друзья, отвержены родом всем. Получается отвержение Сына Человеческого. Какие заповеди? Господня здесь, жвачка туда не вписывается совсем, нет, да? И вот если посмотреть поведение наше за столом, помолились, стали кушать. А сколько бывает в разговорах скверн? А ведь Писание так предупреждает, что исходит из человека, оскверняет. Друзья дорогие, и вот там, не там, в камерах, в тюрьмах, в пытках отвержения, а вот так вот при простом ели и пили. И если там оскверняется, если там нет благоговения в Доме Божьем, когда себе позволяют, вот там продается первородство. Помните Исав, да? Что мне это первородство, когда я теперь умираю? Что мне то или другое, когда позволяем себе без благоговения или без каких-то осуждений совести заниматься при нашем вкушении пищей пересудами разными, просмеивания или подобного рода разговоры, иногда до пошлости доходится. Друзья, отвергается Сын Человеческий в его дни, отвергается при простом, еле пили. Другое, что тоже Господь отметил, это отвергают при решении брачного вопроса. Ели, пили, женились, выходили замуж, и при этом отвергался, Бог отвергался. Друзья, когда мы читаем книгу «Бытие», еще в 6 главе, уже очень конкретно Бог говорит, «Не вечно быть духу моему отвергаемым, в поругании быть, не вечно». И именно по этому вопросу, именно здесь, Господь тоже в этом вопросе, в решении брачного вопроса, женились, выходили замуж, оставил свои заповеди. Я немного хотел на этом остановиться, но все же хочу сказать, у Бога в плане было так. Человек должен родиться, возмуждать, создать новую семью, пока не кончится история этой земли. Родиться, возмужать, создать свою семью. Здесь детство, здесь юность, здесь учеба, воспитание, возмужалость, взрослость, создание семьи. Друзья, а сколько в этом роде отвергается порядок Божий? Быть отверженным Сыну Человеческому именно в вопросе создания жизни на этой земле, порядка, который Бог усмотрел. Я две стороны хочу только отметить, где так конкретно отвергается Божий порядок. Мужской пол не желает трудиться, не желает брать на себя ответственность. Друзья, молодежь, не где-то там в мире, я про них не говорю, я говорю про наши ряды. Когда вот в свое удовольствие жить хотят, а брать на себя ответственность не хотят. Это отвержение Сына Божия. А женский пол не желает служить. Начиная от первой страницы Библии и продолжая, если мы будем читать задачи мужского пола, они такие. Брать на себя труд, ответственность и трудиться для Бога. Это и в земном, и в небесном, и в духовном. А место сестер – это служить и помогать, чтобы дело Господне созидалось, чтобы слава Христу увеличивалась. И когда это отвергается в принципе, когда служить не хотят, когда трудиться не хотят, это отвержение Сына Человеческого. И где в наших рядах? Но нам совсем другая участь предусмотрена Богом. Совсем другие возможности, если мы делаем другой выбор и не принадлежим к роду всему. Другое еще Господь сказал, что при купле-продаже, вот как было в дни Лота, ели пили, покупали, продавали. Сейчас страна, в которой мы живем, сильно вошла в торговые отношения. И волей-неволей мы начинаем с этим сталкиваться. В одну церковь я приехал, уже пресвитер мне жалуется, скажи мне, что делать? Наши подростки друг между другом торгуют. И чем? Интересуюсь. Вкладышами в жвачке. Не может остановить. Кто за 100 рублей диковинную там купил, кто еще как-то. Друзья, это в церкви, это беда. Я надеюсь, у нас лучше, но все-таки мы в это входим. Заповедь Божия при купле-продаже, мы каждый день с этим сталкиваемся. Я хочу некоторые моменты напомнить. Божья заповедь такая. Покупая или продавая, не обижайте друг друга. Мы покупаем не только хлеб и не только рубашку. Иногда мы покупаем рабочую силу. Ну как, просим брата, чтобы он нас подвез, или помог нам в стройке, или сами нанимаемся, или не нанимаемся, так идем. Здесь тоже идут и на торговые, так сказать, отношения. И вот как Писание говорит, если ты что-то покупаешь, подчеркиваю, если покупаешь, то должен купить за довольную плату. Так Писание говорит. А если что-то продаешь, не должен брать с лихвой. Вот это заповеди Божьи. А если наемник у тебя, отдай ему плату до захода солнца в этот же день. Это заповедь Божья. И не грабительствуй. Жить за чужой счет – это грабительствовать. Это заповедь Божья. А как род сей? А Господь про них прямо сказал, а род сей серебролюбив. Вот любит деньги, как бы больше, любостяжание, что есть идолопоклонство. А это отвержение Сына Человеческого. Друзья, желание жить за чужой счет или желание меньше дать, а больше взять, и даже, так как сказать, с христианским сердцем, но если этот принцип там внутри, это отвержение Сына Человеческого. И это характерно для рода сего, а для нас с вами не это Иисус предназначал. Дальше он еще сказал, садили и строили. Ну, я бы соединю это в устройстве своего дома. Многие из вас молоды, будут устраивать свой дом. Кто-то уже устроил, ну, по-нашему, молодоженами называется. Да? Но Божьи заповеди устраивать свой дом, как устрояй свой дом, и духовный, и материальный, так, чтобы было и тебе хорошо, и тем, которые с тобою, чтобы было хорошо, и чтобы удобно было стремиться в небо. А вот когда род сей отвергает Сына Человеческого, тогда впадают в роскошь, написано, в противность Христу, или в свою жизнь вводят развлечения. Ну, молодежь, где у нас в этом хромота? Брат уже сколько это напомнил, добавлю. Сотовые телефоны стали входить в наши ряды. И что получается? Один одну музыку туда вел, другой другую. А смотришь, а на молодежном общении молитвы прекратились. Перестала молодежь молиться. Почему? Заняты роскошью этой, или не роскошью, но развлечениями. Входит он в нашу жизнь. Я хочу сказать, он еще сильнее войдет, но сердце не должно прилепляться. В другом месте собрание идет, друг другу смс-ки отправляют, письма. Да? Звука нету, письма идут. Ну а сердце где тогда? Тот, кто пишет, а тот, кто получает. Идет прямое отвержение Сына Человеческого. Друзья дорогие, род сей отвергает. Это у тех, у которых сердце далеко. Ну а нам? А ведь нам совсем не это. Мы прочитали, что Сын Человеческий явится в день свой. Но, друзья дорогие, в дни Сына Человеческого мы выбирали. А когда наступит Его день, тот день, когда Он явится, Он будет выбирать. Послушайте, с 34 стиха. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится». Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Вот так. Двое будут есть и пить, один только берется. Двое будут решать свой семейный вопрос. Один берется, а другой нет. Двое будут покупать или продавать, решать свои торговые отношения. Один берется. Почему? Потому что он выбрал другое. Сегодня день спасения. Вот эти дни Сына Человеческого в Коринфянам 6 главе 2 послания называется «Вот теперь день спасения». То есть теперь, сегодня нам предложено принять или отвергнуть Сына Человеческого. Вот в этом простом – ели, пили, покупали, продавали, решали свой семейный вопрос или дом свой устраивали. Друзья дорогие, к какому роду нас отнесет Господь? К роду тому, который отверг? Чье сердце было далеко, а только уста близки, или к другому роду, род избранный царственного священства. Пусть наше молодежное общение послужит к тому, чтобы нам взвесить свои отношения с Сыном Человеческим. Что мы выбрали на сегодня? Чтобы в простоте, в буднях служить Господу, и тогда придет Он, написано, в ту ночь, и своих берет. Дай нам Бог этого благословения. Аминь.